От Рижской к проспекту Мира шло два туннеля. Засыпать один из них по каким-то соображениям не представлялось возможным, и рижанам приходилось перекрывать оба. На это уходило слишком много сил, поэтому для них и было жизненно важно обезопасить северное направление. Объединяясь с Алексеевской и, самое главное, с ВДНХ, они перекладывали бремя защиты северного направления на их плечи и обеспечивали спокойствие в туннелях между станциями, а значит, возможность использования их для хозяйственных целей. Для ВДНХ же это был прежде всего удобный повод для экспансии и расширения своего влияния, своей территории и мощи. В связи с грядущим объединением внешние заставы рижан были особенно бдительны. Необходимо было доказать будущим товарищам, что в вопросе обороны южных рубежей на них можно положиться. Поэтому пробраться через кордоны как в одном, так и в другом направлении представлялось затруднительным. В течение одного, максимум двух дней Артему предстояло решить эту проблему. Однако эта задача, какой бы сложной она ни была, вовсе не казалась невыполнимой. Вопрос был в том, что делать дальше. Даже если проникнуть за южные заставы удастся, надо еще найти относительно безопасный путь к полису. Из-за того, что решение приходилось принимать срочно, у Артема совершенно не оказалось времени обдумать свой путь к полису на ВДНХ, где он мог расспросить об опасностях знакомых челноков, не вызвав ничьих подозрений. Спрашивать о дороге к полису у Женьки, тем более у кого другого из их отряда, Артем не хотел, так как прекрасно понимал, что это неизбежно вызовет подозрения, а у Женька точно поймет, что Артем что-то затевает. Друзей ни на Алексеевской, ни на Рижской у Артема не было, а доверять в таком важном вопросе незнакомцам он не собирался. Воспользовавшись тем, что Женька отошел поболтать с сидевшей неподалеку от них на платформе девушкой, Артем украдкой достал из рюкзака крошечную карту метро, отпечатанную на обратной стороне обуглившегося по краям рекламного листка, прославлявшего давно сгинувший вещевой рынок, и несколько раз обвел полис огрызком простого карандаша. Путь до него, казалось, был так прост и недолог. В те странные далекие времена, о которых рассказывал командир, в те времена, когда людям не приходилось брать с собой оружие, пускаясь в путешествие от станции к станции, даже если предстояло сделать пересадку и оказаться на чужой линии, когда дорога от одной конечной до другой противоположной не занимала и часа, в те времена, когда туннели населяли только гремящие мчащиеся поезда, расстояние, разделяющее ВДНХ и полис, можно было одолеть быстро и беспрепятственно. Прямо по ветке до Тургеневской. Там переход на чистые пруды, как они назывались на старенькой карте, которую разглядывал Артем, или на Кировскую, в которую вновь переименовали ее коммунисты, и по красной сокольнической линии прямо к полису. В эпоху поездов и ламп дневного света такой поход не занял бы и 30 минут. Но с тех пор, как слова «красная линия» стали писаться с большой буквы, кумачевый стяг повис над переходом на чистые пруды, да и чистые пруды перестали быть таковыми, нечего уже было и думать о том, чтобы пытаться попасть в полис кратчайшим путем. По известным обстоятельствам руководство «Красной линии» оставило попытки насильно осчастливить население всего метро, распространив на него власть советов, но не в силах отказаться от этой мечты, продолжая амбициозно называть его метрополитеном имени Ленина, и приняло новую доктрину, допускающую возможность построения коммунизма на отдельно взятой линии метрополитена. Однако, несмотря на кажущуюся миролюбивость режима, его внутренняя параноидальная сущность ничуть не изменилась. Сотни агентов службы внутренней безопасности по старинке и даже с некоторой ностальгией, именуемой КГБ, постоянно и пристально следили за счастливыми обитателями красной линии. А уж их интерес к гостям с других линий был поистине безграничен. Без специального разрешения руководства красных никто не мог проникнуть ни на одну из их станций, а постоянные проверки паспортов, тотальная слежка и общая клиническая подозрительность немедленно выявляли как случайно заблудших странников, так и засланных шпионов. Первые приравнивались ко вторым, судьба и тех, и других была весьма печальна. Поэтому Артему нечего было и помышлять о том, чтобы добраться до полиса через 3 станции и 3 перегона, принадлежащих красной линии. И не могла, наверное, быть такой простой дорога к самому сердцу метро, в полис. Одно это название, произнесенное кем-то в разговоре, заставляло Артема, да и не только его, умолкнуть в благоговении. Он и сейчас отчетливо помнил, как в самый первый раз услышал незнакомое слово в рассказе какого-то гостя отчима, а потом, когда этот гость ушел, спросил у Сухого тихонько, что же это слово значит. Отчим тогда посмотрел на него внимательно и с еле различимой тоской в голосе сказал: «Это, Артемка, последнее, наверное, место на земле, где люди живут как люди, где они не забыли еще, что это значит «человек» и как именно это слово должно звучать». Отчим грустно усмехнулся и добавил: «Это город». Полис находился на площади самого большого в московском метрополитене перехода, на пересечении 4 разных линий, и занимал целых 4 станции метро – Александровский сад, Арбатскую, Боровицкую и библиотеку имени Ленина, вместе с переходами, соединяющими эти станции. На этой огромной территории размещался последний подлинный очаг цивилизации. Последнее место, где жило так много людей, что провинциалы, однажды побывавшие там, не называли уже это место иначе, как город. Кто-то дал городу другое название – полис, впрочем, означавшее то же самое. И, может, от того, что в этом слове слышалось далекое и еле уловимое эхо могучей и прекрасной древней культуры, словно обещавшей свое покровительство поселению, чужое слово прижилось. Полис был для метро явлением совершенно уникальным. Там и только там еще можно было встретить хранителей тех старых и странных знаний, применения которым в суровом новом мире с его изменившимися законами просто не было. Знания эти для обитателей почти всех остальных станций, в сущности для всего метро, медленно погружавшегося в пучину хаоса и невежества, становились никчемными, как и их носители. Гонимые отовсюду, единственное свое пристанище они находили в полисе, где их всегда ждали с распростертыми объятиями, потому что правили здесь их собратья. Потому в полисе, и только в полисе, можно было встретить дряхлых профессоров, у которых когда-то были кафедры в славных университетах, ныне полуразрушенных, опустевших и захваченных крысами и плесенью. Только там жили и последние художники, артисты, поэты. Последние физики, химики, биологи, те, кто внутри своей черепной коробки хранил все то, чего человечеству удалось достичь и познать за 1000 лет непрерывного развития, тех, чьей смертью все это было утрачено навек. Находился полис в том месте, где когда-то был самый центр города, по имени которого нарекли метро. Причем прямо над полисом возвышалось здание библиотеки имени Ленина, самого обширного хранилища информации ушедшей эпохи. Сотни тысяч книг на десятках языков, охватывающие, вероятно, все области, в которых когда-либо работала человеческая мысль и накапливались сведения. Сотни тонн бумаги, испещренной всевозможными буквами, знаками и иероглифами, часть из которых уже некому было читать, ведь языки, на которых они были написаны, сгинули вместе с народами, которые на них говорили. Но все же огромное количество книг еще могло быть прочтено и понято, и умершие столетия назад люди, написавшие их, еще могли о многом поведать живущим. Изо всех тех немногих конфедераций, империй и просто могущественных станций, которые в состоянии были отправлять на поверхность экспедиции, только полис посылал сталкеров за книгами. Только там знания имели такую ценность, что ради них были готовы рисковать жизнями своих добровольцев, выплачивать баснословные гонорары наемникам и отказывать себе в материальных благах во имя приобретений благ духовных. И несмотря на кажущуюся непрактичность и идеализм руководства, полис стоял год за годом, и беды обходили его стороной. А если что-то угрожало его безопасности, казалось, все метро готово было сплотиться для его защиты. Отголоски последних сражений, происходивших там во время памятной войны между Красной линией и Ганзой, уже затихли. И вновь вокруг полиса образовалась волшебная аура сказочной неуязвимости и благополучия. И когда Артем думал об этом удивительном месте, ему совсем не казалось странным, что дорога к нему просто не может быть легкой. Она обязательно должна быть трудной и полной опасностей, иначе сама цель его похода утратила бы часть своей загадочности и очарования. Если поход через Кировскую по красной линии к библиотеке имени Ленина представлялся невозможным и слишком рискованным, чтобы даже попытаться это сделать, то преодолеть патрули Ганзы и пойти по кольцу можно было попробовать. Артем вгляделся в обугленную карту внимательнее. Вот если бы ему удалось проникнуть на внутренние территории Ганзы, выдумав какой-нибудь предлог, уболтав охрану кордона, прорвавшись с боем или еще как-нибудь, тогда дорога до полиса была бы довольно короткой. Артем уткнул палец в карту и повел им по линиям. Если спускаться от проспекта Мира направо по кольцу, всего через две станции, принадлежавшие Ганзе, он вышел бы к Курской. Там можно было бы сделать пересадку на Арбатско-Покровскую линию, а оттуда уже рукой подать до Арбатской, то есть до самого полиса. Правда, на пути вставала площадь Революции, отданная после войны Красной линии в обмен на библиотеку имени Ленина. Но ведь красные гарантировали свободный транзит всем путникам, и это было одно из основных условий мирного договора. И так как Артем вовсе не собирался выходить на саму станцию, а только хотел проследовать мимо, то его, по идее, должны были беспрепятственно пропустить. Поразмыслив, он решил пока остановиться на этом плане и попытаться по пути разузнать подробности о тех станциях, через которые ему предстояло пройти. «Если же что-то не заладится, — сказал он себе, — всегда можно будет найти запасной маршрут». Всматриваясь в переплетение линий и в обилие пересадочных станций, Артем подумал, что командир, пожалуй, слегка перегибал, живописуя трудности даже самых коротких походов по метро. Например, можно было спуститься от проспекта Мира не направо, а налево. Артем повел палец вниз по кольцу до Киевской, а там через переход либо по Филевской, либо по Арбатско-Покровской линии два перегона до полиса. Задача больше не казалась Артему невыполнимой. Это маленькое упражнение с картой добавило ему уверенности в себе. Теперь он знал, как действовать, и больше не сомневался в том, что когда караван дойдет до Рижской, он не вернется с отрядом обратно на ВДНХ, а продолжит поход к полису. «Изучаешь?» — над самым ухом спросил подошедший Женька, которого Артем не заметил, погрузившись в свои мысли. От неожиданности Артем подскочил на месте и смущенно попытался спрятать карту. «Да нет, я это... хотел найти по карте станции, где рейх этот, про который нам рассказывали сейчас». «Ну и чего, нашел? Нет?» «Эх ты, дай покажу», — с чувством превосходства сказал Женька. В метро он ориентировался намного лучше Артема, да и других сверстников, и это было предметом его особенной гордости. С первого раза он безошибочно ткнул в тройной переход между Чеховской, Пушкинской и Тверской. Артем вздохнул. Это был вздох облегчения, но Женька решил, что это он от зависти. «Ничего, придет время, тоже будешь разбираться в этом деле не хуже моего», — решил утешить он Артема. Артем изобразил на лице признательность и поспешил перевести разговор на другую тему. «А сколько времени у нас привал?» — спросил он. «Молодежь, подъем!» — раздался зычный бас командира, и Артем понял, что отдыхать больше не придется, а перекусить он так и не успел. Снова была и с Женькой очередь вставать на дрезину. Заскрежетали рычаги, загрохотали по бетону кирзовые сапоги, и они снова вошли в туннель. На этот раз отряд двигался вперед молча. И только командир, подозвав к себе Кирилла, шел с ним в ногу и что-то тихонько обсуждал. Артему не было слышно ровным счетом ничего, да и вслушиваться не было ни желания, ни сил. Все силы отнимала треклятая дрезина. Замыкающий, оставленный в одиночестве, чувствовал себя явно не в своей тарелке и боязливо оглядывался назад. Артем стоял на дрезине лицом в ту сторону, и ему было видно, что как раз сзади-то ничего страшного нет, но вот посмотреть через плечо вперед, в туннель, так и подмывало. Этот страх и неуверенность преследовали его всегда, да и не только его. Любому одинокому путнику знакомо это ощущение. Придумали даже особое название – «Страх туннеля». Когда идешь по туннелю, особенно с плохим фонарем, всегда кажется, что опасность прямо за твоей спиной. Иной раз это чувство так обостряется, что спиной ощущаешь чей-то тяжелый взгляд или не взгляд даже. Кто знает, кто или что там, и как оно воспринимает мир. И так бывает невыносимо гнетет, что не выдержишь. Повернешься молниеносно, ткнешь лучом в черноту – а там никого. Тишина. Пустота. Все вроде спокойно. Но пока смотришь назад, до боли в глазах, вглядываешься во тьму, оно уже сгущается за твоей спиной, опять за твоей спиной, и хочется снова метнуться вперед, посветить вперед в туннель, нет ли там кого, не подобрался ли кто, пока смотрел назад. И опять. Тут главное не потерять самообладание. Не поддаваться этому страху, убедить себя, что бред это все, что нечего бояться, что слышно же ничего не было. Но очень трудно справиться с собой, особенно когда идешь в одиночку. Люди так с ума сходили, просто не могли больше успокоиться, даже когда приходили на станцию. Потом, конечно, понемногу отходили, но снова войти в туннель не могли себя заставить. Их немедленно охватывало то самое давящее беспокойство, хоть немного знакомое каждому жителю метро, но для них превратившееся в губительное наваждение.